гуру. Будьте сильными и в несчастье, и счастье, в болезни и здоровье, в бедности и богатстве, в одиночестве и окруженные людьми, словом, всегда, во всех условиях жизни. Вознесенный толпой человек чувствует себя сильным. Но разве это его сила? Облегченный властью земною чувствует сильным себя человек, но разве это его сила? Вознесенный богатством, почетом и славой, силу свою заимствует от чего-то вне себя. Это не сила, но лишенный всего и силу свою осознавший и удержавший ее, как свое огненное сокровище мощи, такой человек действительно силен. Признаком действительной силы служит ее независимость от наличия внешних условий.